Это Анусова. Она. Здорово, старушка грязная. Это хуй чистый. Это зуб. Да хуй с тобой, что ты зуб. Ты чё трубку не берёшь? Твое место в тюрьме, блядь. Ты чё трубку не берёшь, поганка? Да ты иди нахуй. Да. Хуй на. Ещё... А тебе два. А ты три соси, блядь. А ты четвёртый соси. Я, блядь, найму тебя, пришибут нахуй. Вот, давай, давай. Я тебя пришибу за угла ножом, прирежу нахуй. И у меня нож есть. Если квартиру не отдашь. Я пор для тебя, блядь, приготовил. Ты, блядь, если мне свою квартиру не отдашь, я тебя прирежу, блядь. Да хуй тебе вместо квартиры. Зарежу. Вот племянник себя уедет, ой, напугало, сука. Напугало. Уедет, не боюсь уедет, я тебя. Блядь, уедет. Напугало, ой, напугало этим педиком. 2 метра роста, уедет, нахуй. Он бледина худая. Участковую повестку жди, блядь. Я тебе покажу повестку. Где нахуй, сука? Квартиру, тварь!